Часть первая. Тамань. Тамань – самый скверный городишко из всех приморских городов России. Я там чуть-чуть не умер с голода, да еще вдобавок меня хотели утопить. Я приехал на перекладной тележке поздно ночью. Ямщик остановил усталую тройку у ворот единственного каменного дома, что при въезде. Часовой, черноморский казак, услышав звон колокольчика, закричал с просонья диким голосом: «Кто идет?» Вышел урядник и десятник. Я им объяснил, что я офицер, еду в действующий отряд по казенной надобности и стал требовать казенную квартиру. Десятник нас повел по городу. К которой избе не подъедем, занята. Было холодно, я 3 ночи не спал, измучился и начинал сердиться. «Веди меня куда-нибудь, разбойник! Хоть к черту, только к месту!» — закричал я. «Есть еще одна фатера», — отвечал десятник, почесывая затылок. «Только вашему благородию не понравится. Там нечисто». Не поняв точного значения последнего слова, я велел ему идти вперед и после долгого странствования по грязным переулкам, где по сторонам я видел одни только ветхие заборы, мы подъехали к небольшой хате на самом берегу моря. Полный месяц светил на камышовую крышу и белые стены моего нового жилища. На дворе, обведенном оградой из булыжника, стояла другая лачушка, менее и древнее первой. Берег отрывом спускался к морю, почти у самых стен ее, и внизу с беспрерывным ропотом плескались темно-синие волны. Луна тихо смотрела на беспокойную, но покорную ей стихию, и я мог различить при свете ее, далеко от берега, 2 корабля, которых черные снасти, подобно паутине, неподвижно рисовались на бледной черте небосклона. «Суда в пристани есть», — подумал я, — «завтра отправлюсь в Геленджик». При мне исправлял должность денщика линейский казак. Велев ему выложить чемодан и отпустить извозчика, я стал звать хозяина. Молчат. Стучу. Молчат. Что это? Наконец из сеней выполз мальчик 14 лет. Где хозяин? Нема. Как? Совсем нету? Совсем. А хозяйка? Побегла в слободку. «Кто же мне отопрет дверь?» — сказал я, ударив в нее ногою. Дверь сама отворилась, и с хаты повеяло сыростью. Я засветил серную спичку и поднес ее к носу мальчика. Она озарила 2 белые глаза. Он был слепой. Совершенно слепой от природы. Он стоял передо мной неподвижно, и я начал рассматривать черты его лица. Признаюсь, я имею сильное предубеждение против всех слепых, кривых, глухих, немых, безногих, безруких, горбатых и прочее. Я замечал, что всегда есть какое-то странное отношение между наружностью человека и его душою, как будто с потерей члена душа теряет какое-нибудь свойство. Итак, я начал рассматривать лицо слепого. Но что прикажете прочитать на лице, у которого нет глаз? Долго я глядел на него с небольшим сожалением, как вдруг едва приметная улыбка пробежала по тонким губам его. И, не знаю отчего,